Было решено, что инженер и Гедеон Спилет останутся около трущоб, чтобы осмотреть берег и верхнее плато. А тем временем Наб, Герберт и Пенкроф пойдут в лес, пополнят запас топлива и постараются побольше принести добычи и пернатой, и четвероногой, какая попадется. Охотники отправились в поход в 10:00 утра. Герберт был полон надежд. Наб шел в веселом расположении духа, зато Пенкроф сердито бормотал. Не будет у них никакого огня. Разве что с неба молнии ударит и зажжет им дрова. Все трое двигались по берегу реки, и когда дошли до ее излучины, моряк остановился и спросил своих спутников. С чего начнем? С охоты или с перводров наберем? С охоты, ответил Герберт. Вон уж топ ищет. Ладно, сперва поохотимся, а потом вернемся сюда за дровами. Приняв такое решение, Герберт, Наб и Пенкроф выломали себе в молодом ельнике 3 дубинки и двинулись вслед за топом, бежавшим в высокой траве. На этот раз охотники отошли от берега реки и углубились в лес. Кругом по-прежнему были хвойные деревья, главным образом сосны. Кое-где лес редел, и на открывавшейся взору поляне стояли огромные, мощные сосны. По-видимому, наши аэронавты очутились в более высоких широтах, чем предполагал инженер. Порой попадались прогалины, где торчали во все стороны сучи старого замшелого сухостоя, и земля была устлана валежником, словом, богатейший природный склад топлива. Затем опять тянулся лес, почти непроходимые заросли, смыкавшиеся сплошной стеной. В этих незнакомых чащах, где не пролегало ни единой хоженой тропы, легко было заблудиться. Поэтому Пенкроф время от времени заламывал на деревьях ветки, намереваясь по этим вехам найти обратный путь к реке. Он уже думал, что, пожалуй, напрасно они не направились вдоль берега, как в первую свою экспедицию, ибо шли они уже целый час, а дичи как не бывало. То прыскал под низко нависшими ветвями и поднимал птиц, но они не подпускали к себе наших охотников. Все куруку куда-то исчезли, и Пенкроф уже подумывал, не пойти ли опять в болотистую часть леса, где он так удачно поймал на удочку тетеревов. «Эй, Пенкроф!» — насмешливо произнес Наб. «Где же дичь? Ты ведь обещал моему хозяину много-много дичи. А гляди-ка, жарить-то будет нечего. Зря ты об огне беспокоился». «Потерпи, Наб», — ответил моряк. «Мы свое дело сделаем. А вот что найдем, когда вернемся?» «Ты, значит, не веришь мистеру Смиту?» «Верю». «Только не веришь, что он добудет огонь?» «Увижу огонь в очаге, тогда поверю». «Раз мой хозяин сказал, значит, будет огонь. Посмотрим». Солнце еще не достигло зенита, и экспедиция могла продолжаться. Герберт сделал открытие, нашел дерево со съедобными плодами. То была кедровая сосна, которая растет в умеренном климате Америки и Европы и дает превосходные, весьма ценимые орехи. В шишках оказались совсем спелые орехи, и Герберт с товарищами полакомились ими. «Ну вот», — сказал Пенкроф, — «вместо хлеба — водоросли, вместо мяса — сырые слизняки, а на десерт — кедровые шишки. Какой еще может быть обед у людей, раз у них нет ни единой спички?» «Да будет тебе жаловаться», — заметил Герберт. «Я, дружок, вовсе не жалуюсь. Но что ни говори, в такой еде сытости мало. Это ведь не мясо». «Боб что-то высмотрел», — воскликнул Наб и побежал в чащу, откуда слышался лай, к которому примешивалось какое-то странное хрюканье. Моряк и Герберт бросились вслед за Набом. Если попалась добыча, надо ее поймать, а не спорить, на чем ее зажарить. Нырнув в зеленые заросли, охотники увидели, что топ треплет какое-то животное, схватив его за ухо. Это четвероногое, похожее на поросенка, было длиной футов 2,5 и покрыто жесткой темно-коричневой шерстью, более светлой на брюхе. Лапы, которыми оно крепко упиралось в землю, были перепончатые. Герберт решил, что это водосвинка, один из самых крупных представителей семейства грызунов. Водосвинка не думала отбиваться от собаки, только таращила глупые, заплывшие жиром глаза. Вероятно, она в первый раз видела людей.